Артуан. Пока Артуан тащился из целительского корпуса в административный, раз 200 обозвал сам себя гоблином. Вот кто его, спрашивается, тянул за язык? Ведь первое правило дипломатии — сначала выслушай просьбу, потом решай, соглашаться или нет. Кто его за язык тянул обещать все, что Грошек пожелает? Чем он вообще думал? Не думал. Не думал и представить не мог, что тот попросит его о таком. Взять кота — худшее, что можно себе представить. Тем не менее, сейчас он не просто тащился в ректорский кабинет, он еще и тащил с собой огромную корзину, плотно перекрытую крышкой. Изнутри не доносилось ни звука, и ректора это радовало. «Все что угодно, кроме этого», — выпалил он, когда услышал просьбу Грошика. «Ты же знаешь, что я не могу». «А я не могу бросить его на произвол судьбы. Откуда у старого дракона только силы взялись это все прорычать? У меня больше нет магии, ректор. Я не смогу его прокормить. Мало кто сможет. А ты сможешь. Ты молодой, сильный, и магии в тебе на целую академию». «Я не люблю котов». «Он тоже никого не любит», — признался Грошек. «Только жрать и спать. Он не станет тебе мешать. По статистике, это самый безобидный вид фамильяров». «Самый безобидный?» — не сдержал скепсиса Артуан. «Для своего хозяина, в смысле», — уточнил Грошек. «Своих кормильцев они защищают, как мать свое дитя». «Кормильцев? Да». Артуан прекрасно помнил, что у всех фамильяров хозяин, а у хамелекотов — кормилец. Никто им не хозяин. Это самые своенравные и непокорные магические создания, и Грошек предлагает ему взять это себе? Ему повезло, что правила Академии запрещают брать фамильяров на занятия даже преподавателям, — вздохнул Грошек. «Дурацкое правило. Он мог бы спасти твоего зверя», — сжал кулаки Артуан. «А мог бы и не спасти». Старый дракон посмотрел ректору прямо в глаза. «Там было слишком много Азурция. Он мог бы просто погибнуть, как...» «Я заберу твоего кота», — перебил его ректор. «Позабочусь о нем». «Спасибо, Артуан». Впервые за весь их разговор улыбнулся Грошек. «Можешь забрать корзину. Это его любимая лежанка». На глазах старого дракона выступили слезы, когда он прощался с собственным фамильяром. «Люблю тебя, одуванчик», — прошептал он, вручая корзинку Артуану, как от сердца отрывал. Так что теперь ректор возвращался к себе с хамелекотом и твердой убежденностью, что выполнит собственное обещание в лучшем виде и как можно скорее. Приемная встречала его чистотой и порядком. Одним из первых приказов Артуана после пробуждения было прислать в администрацию уборщиков. Они убрали стекло, починили и заменили сломанную мебель, отдраили полы. Но вот складывать все документы по папочкам, как они были до хаоса, пришлось Тьерине, с чем она справилась даже быстрее, чем он ожидал. Пока ректор ходил туда-сюда и решал все важные вопросы, все перебрала, все проветрила и даже не запыхалась — и даже ради этого задержалась, хотя ее рабочий день уже давно закончился. Может, ради этого стоит быть хотя бы чуточку меньше драконом? Ради этого порядка, ради собственного спокойствия, ради ее светлой улыбки и слегка порозовевших скул? Нет, с улыбкой и скулами уже лишнее. «Вы еще здесь?» — резче, чем следовало, спросил Артуан. «Зато разобрала бардак», — встрепенулась Тьерина. «Как там профессор Грошек?» «Жив, но лишился магии». «Ужасно», — погрустнела девушка. «А это что?» Ректор поставил корзину-лежанку в угол. «Это то, кем тебе придется заниматься в ближайшее время». «Кем?» — сделала губы буквой «О» Тьерина и ойкнула, когда крышка сдвинулась в сторону, и на пол ступила мохнатая серая лапа. Потом показались кончики длиннющих усов, а следом и сама большеглазая и щекастая мордочка. Его голову украшали витые рожки, а бирюзовые глаза смотрели на них настороженно, не мигая. «Это хамелекот», — объявил ректор и, поморщившись, добавил. «Одуванчик». «Почему одуванчик?» — спросила Тьерина и закусила губу, чтобы не рассмеяться. «А гоблины его знают. Очевидно, из-за пушистости и окраса. Кот действительно напоминал созревший одуванчик. Казалось, что всю его шерсть сейчас сдует ветром и унесет в окно. Настолько он был пушист. «Что мне с ним делать?» — растерянно поинтересовалась секретарь. «Чем его кормить?» «Кормить его буду я. Хамелекоты питаются исключительно магией. Ты не потянешь. Да и вообще мало кто способен прокормить эту зверюгу. Поэтому, Тьерина, у тебя важное задание. Составить список самых сильных магов нашего королевства. Желательно драконов, но можно рассмотреть и другие расы с магическим потенциалом. Мне нужно избавиться от кота как можно скорее, отдать в лучшие руки». «Зачем вы его тогда брали?» — моргнула Тьерина, опускаясь рядом с фамильяром и протягивая к нему руки. Тот принюхался и спрятался в корзинку, чем вызвал у девушки тихий смех. «Какой стесняшка!» «Потому что я в долгу перед его бывшим кормильцем», — зачем-то объяснил Артуан и направился к себе в кабинет. «Всё, я работать». «Подождите», — резко поднялась Тьерина. «Если вы хотите поговорить о том инциденте», — перебил ее ректор, — «то это лишнее. Предлагаю его забыть. Я благодарен вам за обработку моих царапин, но в следующий раз доверьте это дело профессионалам». «Вы хотите сказать, что я плохо их обработала?» — нахмурилась девушка. «Прекрасно обработали», — исправился Артуан. «Не зря учились в академии, но, повторяю, это было лишнее. Вы увидели больше, чем нужно в рамках наших с вами деловых отношений». «Это были всего лишь царапины, ректор», — снова вспылила Тьерина. «Нет ничего страшного в том, что кто-то увидел вашу драконью. Вам совершенно нечего стесняться». «Я никогда не стеснялся своей задницы», — зарычал драконом Артуан. «Как у вас тут все интересно?» — вклинилась в это занимательное обсуждение неожиданно появившаяся в приемной Сабрина. «Вы что, начали встречаться?» «Нет», — рявкнули они с Тьериной одновременно. «Ты здесь зачем?» — поинтересовался Артуан у принцессы. «Шутишь, кузен? По всей академии ходят слухи, что ты как минимум при смерти, а как максимум уже того», — она указала взглядом на потолок. «Я уже второй раз прибегаю, чтобы узнать о твоем самочувствии». «Это правда. Собственно, об этом я и хотела сказать», — подтвердила секретарь. Ректор почувствовал себя да нельзя глупо. Тьерина хотела все замять, а он снова полез со своей задницей. И если бы дело было только в ней... «Как видишь, у меня все хорошо», — сообщил он Брине. «Я жив и здоров». Теперь много хожу пешком, отстаю от графика, поэтому, если это все, увидимся позже. Нет, не все. Надо утвердить состав жюри. Тогда Брина в мой кабинет, Тьерина домой. Завтра вам еще искать кормильца для кота. Уже в кабинете Артуан понял, что лишь воспользовался предлогом завершить этот да нельзя неловкий разговор с помощницей и выпроводить ее. «Что у тебя там?» Поинтересовался он у принцессы, чтобы не думать, можно ли между ним и Тьериной вернуть все как было. Потому что она права, ничего страшного не случилось, а вот его зацепило. «Осенний конкурс талантов», — напомнила Брина. «В этом году выступают старосты. Кстати, моя идея. Надо утвердить состав судей». «Отменяем», — перебил ее ректор. «В смысле?» — мотнула головой Брина. «Конкурс. Отменяем». Принцесса подскочила с кресла, в которое успела опуститься. «Ты не можешь так с нами поступить. Как? Почему?» «Подозреваю, та лавина спустилась с вершины горы не просто так», — поделился он с Бриной. «Пока ищейки твоего отца не докажут обратное, никаких сборищ». Принцесса тут же метнулась к нему, положила ладони на стол. Глаза ее испуганно расширились. «Не просто так? Кто-то пострадал из студентов?» «Нет, только профессор Грошек и моя задница». «А принц Фламинский? Он же был в составе выпускной группы». «Был». «Не пострадал?» — нетерпеливо уточнила Брина. «Да все с ним хорошо. Тебя чье здоровье больше интересует, моё или Фламинского?» «Конечно, твое», — отмахнулась принцесса. «Ну и принца? Случись с ним что, Кристон объявит нам войну». «Поэтому никаких конкурсов», — — подвел итог ректор. «Ты не можешь так со мной поступить», — снова заладила Брина, прижав ладони к груди. Еще бы ногой топнула, настоящая бы капризная принцесса была. Хотя она и так настоящая капризная принцесса. Все уже начали готовиться, разучивать свои номера. Я начала готовиться. К тому же идея устроить конкурс между старостами принадлежала мне. Отменишь, все решат, что это из-за меня, что я плохая староста или что-то вроде того. «Сабрина», — включил строгость Артуан, — «это опасно. Говоришь, как мой отец, как какой-то король. Я хуже. Я ректор этой академии». Брина посмотрела ему в глаза и хлюпнула носом. Раз, потом два. Темные раскосые глаза наполнились прозрачными каплями. Одна из них медленно стекла по щеке. «На меня это не действует», — покачал головой Артуан. Принцесса тут же выключила слезы сопли и вернулась в кресло. «То есть враг уже в академии?» — деловито предположила она, выхватив из стоящей на его столе шкатулки бамбуковую салфетку и, не стесняясь, громко высморкалась. «Я этого не говорил». «Ты отменяешь ежегодный конкурс, значит, он уже внутри», — покивала Брина. «Я не тупая, Артуан. У меня в детстве был индивидуальный курс по шпионам, из меня растили параноика. Но такие сборища — прекрасная возможность этого шпиона отыскать. Они расслабляются, думают, что могут спрятаться в толпе. Ты уже знаешь, кто их цель?» «Сабрина, я могила. Можешь сказать мне что угодно. Государственные тайны я умею хранить, как никто другой». Артуан тяжело вздохнул. Не отвяжется же. Тем более это даже лучше. «Принц Фабиан». Ее глаза широко расширились, принцесса быстро заморгала, скомкала платочек в ладонях. «Теперь ты понимаешь, что мы не можем ловить на живца». «Не можем», — согласилась она и тут же широко улыбнулась. «Но ты можешь стать судьей конкурса, и тогда никто не осмелится напасть на Фабиана. Он будет под твоим присмотром. Артуан, если ты все отменишь, это будет странно и подозрительно». Ректор задумался и понял, что идея принцессы хоть и эгоистичная, но, в принципе, хорошая. «Хорошо», — все-таки согласился он и едва отбился от обнимашек, бросившейся на него Брины. «При условии, что твой отец выделит лишнюю охрану. И еще одно. Присмотришь за Фабианом». «Что?» — оскорбилась принцесса. «В каком смысле?» «Подружись с ним и докладывай все, что с ним происходит». «Я?» — закричала она драконессой. «Ни за что! Я принцесса или гоблинова шпионка, даже не проси!» И выбежала из кабинета раньше, чем Артуан что-то успел понять.